Глухонемого. Евангелие от Матфея, глава 15, стих с 29 по 31. Евангелие от Марка, глава 7, стих с 32 по 37. Выйдя из земли Тирской и Сидонской, Иисус Христос опять пошел к озеру Галилейскому. Там привели к Нему глухонемого и просили возложить на Него руки. И Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил свои пальцы в уши глухонемому. Потом, плюнув на свой палец, дотронулся до его языка и, посмотрев на небо, вздохнул и сказал: «Откройся!» И глухой тотчас стал слышать и начал говорить. Иисус Христос не велел никому рассказывать о своих чудесах, но сколько Он не запрещал им, они еще более рассказывали. Все очень удивлялись и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими».